Международная космическая станция. Дневник. Через 2 часа после стыковки люки были открыты, и мы влетели на станцию. Нас встречали все экипажи МКС, и международный в том числе. На весь мир через Хьюстон транслировали, как мы влетаем в наших комбинезонах разного цвета. Я влетала на МКС с распущенными волосами. Впоследствии мой влет разошелся мемом по всему интернету. Должна сказать, что Аня Кикина, когда она прилетела осенью 2022 года на станцию, тоже влетала с распущенными волосами. Антон Шкаплеров написал мне тогда: «Кажется, кто-то задал тренд». Мне кажется, в этом есть что-то очень женское, как у булгаковской Маргариты. Потом мы еще не раз шутили по поводу распущенных волос. Я все искала на станции, из чего бы сделать метлу. Мне очень хотелось пролететь в платье и на метле. Мы сделали групповую фотографию всех экипажей станции. Ее обычно снимают в нашем, российском служебном модуле «Звезда», СМ, у стола. Конечно, мы со всеми познакомились, а потом нас ждал инструктаж по станции. Мы должны были пройти на МКС все то, что учили на Земле. Здесь противогазы, здесь огнетушители. Вот так закрываются люки. Сначала мы проверили все по модулям российского сегмента, а потом полетели в американский, европейский и японский. Осмотрели их тоже. Это было невероятно интересно, но с первого раза все было не запомнить. Ты в шоке, что ты летишь, что ты в первый раз на МКС. Американский модуль мы видели только на фотографиях. Он отличается от нашего. Все такое белое, другое. К американскому сегменту был пристыкован Dragon. Мы побывали и в нем. Все это было невероятно, но, честно говоря, сил у меня не было ни на что. И в какой-то момент возникло странное чувство. Мне показалось, что я здесь умру. У меня ничего не болело, мне не было плохо. Но возникла такая мысль, что я здесь не выживу. Я не понимала, как проживу здесь 12 дней. Антон начал разгружать медицинский реквизит. Нас с Климом распределили по каютам. Олег Новицкий отдал мне свою командирскую каюту, а сам переехал жить в модуль «Наука». И я жила в СМИ, справа от стола, а слева от меня Петя Дубров. Командирская каюта. Звучит круто. Однако по размерам она как очень небольшой шкаф, но с иллюминатором. В этом был ее невероятный плюс. Мне был виден край земли и солнечные батареи. Петя закрывал иллюминатор, чтобы не мешал ему спать. Но он пробыл на станции долго, а я не закрывала. И даже если просыпалась ночью, сразу смотрела в него. Нельзя было не смотреть. Нам выдали спальные мешки. Мы разгрузили свое белье из корабля. Я проверила, на месте ли весь наш реквизит. И когда я поняла, что больше точно не могу, я вспомнила слова нашего врача, Вадима Шевченко. «Если вы хоть немножко чувствуете, что вам плохо, вы должны заставить себя лечь спать. Потому что если вы начнете в этот момент геройствовать, то потом вас может расколбасить так, что вы не сможете нормально работать». Оставив дверь каюты открытой, я подвисла в спальном мешке и сразу заснула. Я периодически просыпалась, видела ребят у стола, слышала сквозь сон, как они разговаривают. Так закончился наш длинный день, 5 октября, который продлился 25 часов. Я легла спать в 23:00 по станции.